И в горную глубь ведут извилистые ходы, пещеры, хоромы возле Хельмова ущелья. Счастлив жеребий, что привел меня сюда. Уходя, я чуть не плакал. — Ну, раз так, Гимли, — сказал немного ошарашенный Леголас, — то желаю тебе уцелеть в грядущих битвах, вернуться в здешние края и снова узреть любезные твоему сердцу пещеры. Только ты своим-то про них не очень рассказывай. Судя по твоим словам, здесь трогать ничего не надо, а от семейки гномов с молотками и чеканами вреда, пожалуй, не оберешься. Может, рестанийцы и правильно делают, что помалкивают об этих горных хоромах. — Ничего ты не понимаешь, — рассердился Гимли. — Да любой гном просто обомлеет от восторга. Нет среди потомков Дарина таких, чтобы приняли здесь добывать драгоценные камни или металл, будь то даже алмазы и золото. Ты ведь не станешь рубить по весне на дрова цветущие деревца. Этот каменный цветник стал бы у нас изумительным, блистающим заповедником. Бережно и неспешно, тюк да тюк, там да сям. Бывает, за день только один раз и приладишься с чеканом. Мы знаешь, как умеем работать. И через десятки лет чертоги явили бы свою сокровенную красоту и открылись бы новые. Там, где сейчас за расселенными скал зияют темные пропасти. И все бы озарилось светом, Леголас. Засияли бы такие же невиданные светильники, как некогда в Казадуме. И отступила бы ночь, от века заполонившая горные недра. Она возвращалась бы только по нашему мановению. «Удивил ты меня, Гимли», — сказал Леголас. «Раньше я таких речей от тебя не слыхивал. Еще немного, и я чего доброго начну сожалеть, что не видел твоих чертогов. Ладно, давай заключим уговор. Если обоих нас минует гибель, что вряд ли, то немного попутешествуем вдвоем. Ты со мною в Фангорн, а потом я с тобой к Хельмову ущелью». «Фангорн-то я бы далеко стороной обошел», — вздохнул Гимли. «Но будь по-твоему, Фангорн так Фангорн. Только уж после этого прямиком сюда я сам тебе покажу пещеры». «Идет», — скрипел Леголас. «Но пока что, увы, и от пещер мы отъезжаем все дальше. А вот, гляди-ка, и лес кончается. Далеко еще до Изенгарда, Гэндальф?» «Кому как», — отозвался Гэндальф. «Саруманы, вороны летают по прямой, им 15 лиг, 5 от ущельного излога до переправы, оттуда еще 10 до изенгардских ворот. Но мы отдохнем, заночуем». «А там, на месте, что нас все-таки ожидает?» — спросил Гимли. «Ты-то, конечно, знаешь заранее, а я даже не догадываюсь». «Нет, я заранее не знаю», — отвечал маг. «Я там был вчера ночью, с тех пор могло случиться многое. Но ты, я думаю, сетовать не будешь, что зря проехался, хотя и покинул, не насмотревшись блистающие пещеры Аглоронда». Наконец они выехали из лесу к развилке большой дороги, которая вела от ущельного излога на восток, к Доросу и на север к Изенгардской переправе. Леголас остановил коня на опушке, с грустью оглянулся и громко воскликнул. «Там глаза!» — закричал он. «Из-за ветвей глаза глядят нам вслед! В жизни не видал таких глаз!» Встревоженные его возгласом, воины тоже остановились и обернулись, а Леголас поскакал обратно. «Нет, нет!» — завопил Гимли. «Езжай куда хочешь, коли совсем свихнулся, а меня спусти с лошади! Ну тебя с твоими глазами!» «Стой, царевич Лихолесье!» — приказал Гэндальф. «Сейчас не время. Погоди, от тебя этот лес не уйдет». Между тем на опушке показались три удивительных исполина. Ростом с троллей, 12 футов, если не больше. Плотные, крепко сбитые, как деревья в паре. Долгоногие, длиннорукие, многопалые. То ли одежда в обтяжку, то ли кожа была у них светло-бурая. Курчавились кронами пышные волосы, торчали серо-зеленые мшистые бороды. Огромные внимательные глаза глядели вовсе не на конников,